28 июля в Сеуле южнокорейские студенты развернули несанкционированную демонстрацию в знак протеста против властей, которые учредили унизительный фонд поддержки бывших половых рабынь японской императорской армии. В тот день полицейские власти увезли всех демонстрантов.